посвящается Жаклин де Ромии, которой я обязана любовью к греческому языку. Когда внезапно в час глубокой ночи услышишь за окном оркестр незримый, божественную музыку и голоса, судьбу, которая к тебе применилась, дела, которые не удались, мечты, которые обманом обернулись, оплакивать не вздумай понапрасну. Давно готовый ко всему, отважный, прощайся с Александрией, она уходит, и, главное, не обманись, не убеди себя, что это сон, ошибка слуха, к пустым надеждам зря не снисходи. Давно готовый ко всему, отважный, ты, удостоившийся города такого, к окну уверенно и твердо подойди и вслушайся с волнением, однако без жалоб и без мелочных обид. Волшебную мелодию оркестра внемли и наслаждайся каждым звуком, прощаясь с Александрией, которую теряешь. Константин Скавафис. Покидает Дионис Антония. Перевод Ильинской. Предисловие. Город современный, шумный, перенаселенный, похоже на спрута, раскинувшего свои щупальца, грязный. Посреди его суматохи небольшое поле руин, где всякая жизнь замерла. Разбитые колонны, безголовые бюсты, сфинксы, обглоданные морем, в котором они некогда затонули, поврежденные статуи фараонов. Ветреная зима Александрии мечет на землю через просвет между двумя облаками длинный солнечный луч. Пробегая по мрамору, он освещает молочно-белый бюст богини, которая в стародавние времена, укрывшись в колоссальной тени фаросского маяка, встречала моряков. Луч задерживается на мраморном блоке. На мгновение делает различимыми буквы надписи, тоже разрушенной. Клеопа. Так значит, это не сказка. Все было действительно. Происходило прямо здесь, в этом городе, где от нее ничего не осталось, или почти ничего. Здесь она взрослела и царствовала, здесь любила, обращалась на «ты» к гению, а потом к претенденту на власть над мировой империей. Здесь она плела интриги, трижды разрешалась от бремени, снаряжала корабли, собирала войска, проматывала целые состояния, убивала, мечтала, плакала, устраивала пышные празднества, надеялась и впадала в отчаяние. Опьянение и страх, блеск роскоши и тоска, о которых рассказывали 10 000 раз, все это правда. И нежность тоже, и радость, и сладостное ощущение жизни. Значит, она была из плоти и крови, это Клеопатра, которую хотели уничтожить, стереть даже ее имя на камнях, но никогда не смогли, хотя бы только здесь, изгладить память о ней, слишком весомую память. Под мечетями города, который был ее столицей, до сих пор ищут гробницу Александра, но не ее гробницу. С тех пор, как пепел Клеопатры погребли рядом с прахом Антония, никто не произнес ни словечка ее мавзолее. Что же осталось от нее, кроме легенды? Дюжина надписей, подобных этой, которые по непонятной милости судьбы сохранились до наших времен. Статуи, поврежденные или с неясной атрибуцией, на фасадах далеких святилищ в Среднем и Верхнем Египте условные портреты и иероглифические надписи, по-разному интерпретируемые исследователями. Профили на монетах. Отрывочное упоминание на одном папирусе из Мемфиса, до сих пор вызывающее споры. Наконец, немногие свидетельства в исторических литературных сочинениях по большей части недоброжелательные, а то и просто оскорбительные. И тем не менее, вот уже более 2000 лет люди не перестают говорить о той, кого во время примитивной и жестокой церемонии, восходящей к древнейшей эпохе существования вечного города, в ритуальном порядке объявили врагом римского народа. На берегах Тибра до нее только один Ганнибал вызывал такой страх и такую ненависть. Еще долго после того, как ее победили, Рим использовал ее образ в качестве пугала. Только благодаря этой ненависти память о ней и дошла до нас, ведь покоренную Александрию принудили к молчанию. Клеопатру превратили чуть ли не в дьявола, создав миф о египтянке, а, как известно, если царство смертно, то мифы не умирают никогда. Поврежденная надпись из руин Ком Эль-Дика, о которой мы говорили в начале, это как бы символ судьбы Клеопатры. Стоит произнести ее имя, и в ушах наших начинают звучать шум и ярость давно прошедшей эпохи. А в воображении разворачивается картина, которую мнится мы знаем с первых дней жизни, не имеющая себе равных история о крови, сексе и смерти. Следует сказать, что в историю Клеопатра ворвалась, действуя в полном соответствии со стилистикой великих эпопей, таких как «Илиада» или «Ромаена», в ту зимнюю ночь 47-го года до Рождества Христова, когда она вылезла из свертка тряпья, положенного у ног самого могущественного человека Запада, Цезаря. Более эффектного выхода на политическую арену не было никогда, вплоть до сегодняшнего дня. По сравнению с этим, голоса, которые слышала Жанна д'Арк, и уловки, с помощью которых она проникла в Шинон, кажутся театральными трюками. Одного этого поступка, поступка эмблемы, хватило, чтобы Клеопатра стала легендарной и осталась таковой навсегда. А иллюзия, сохранявшаяся 20 лет, будь то она, Клеопатра, может осуществить амбициозные планы Александра, создать империю, простирающуюся от Западного океана до Инда, обеспечила ей уже после смерти участь всех тех, кто в мечтах своих заходит дальше других и проявляет большую силу духа. Ее изображали в самом фантастическом свете, ее презирали, окружали ореолом двусмысленности. Века проходят, непонимание остается. Непонимание и причина притягательности образа Клеопатры, и тесная темница, в которую он заключен. Это история, которая, если воспользоваться словами Жан-Жака Руссо, не имела примера в прошлом и никогда не будет никем воспроизведена. Утаивает от нас истинное лицо последней женщины фараона. Достаточно проследить судьбу ее имени. Кто сегодня вспомнит, что греческая мифология знает по меньшей мере 4 Клеопатр, дочерей нимф, рожденных богом ветров или дочерью царя Мидаса, того самого, что все обращал в золото. Много ли таких, кто знает? Еще прежде этой царицы, которая до такой степени зачаровала Рим, что заставила его дрожать от страха, 9 других женщин с тем же именем, ничуть не менее родовитых, были царицами или царевнами Египта. Последняя Клеопатра вытеснила из памяти людской всех своих предшественниц и даже собственную дочь, которой, казалось, самой судьбой было предназначено навечно продлить славу ее имени. Кто в наши дни смог бы рассказать о непростых жизненных путях этих женщин, за исключением немногих эрудитов? Даже и в глазах знатоков истории последняя царица Египта настолько выделяется из ряда своих предшественниц, что они часто испытывают потребность назвать ее Клеопатрой Великой, по аналогии с другим, неподражаемым, Александром. Ее влияние на умы до сегодняшнего дня остается настолько сильным, что когда родители хотят дать своей дочери имя, пришедшее прямо из Древней Греции, Елена, Пенелопа, Сапфо, Береника, они никогда не отваживаются осенить молодую жизнь именем любовницы Цезаря и Антония. А если отваживаются, то выбирают сокращенную форму этого имени – Клео, как если бы в полной форме оно могло навлечь на ребенка, бог знает какое проклятие, некую ауру нестерпимо тяжкого величия. Потому что легенда, которая прячет от нас правду об этой женщине, продолжает действовать на наше воображение примерно так, как функционируют черные дыры. Если они встречаются со звездой, учат нас астрофизики, то поглощают ее, то есть предельно уплотняют и присоединяют к своей материальной массе. Таким же образом историческая фигура Клеопатры как бы выбрала в себя, предельно уплотнив все архетипы роковой женщины, обольстительницы, красной чужестранки, восточной красавицы, владеющей неизвестными Западу эротическими секретами, властной и безудержной в своих капризах царицы, честолюбивой интриганки, кокетки, волшебницы, даже колдуньи и нимфоманки. Позже Шекспир, характеризуя ее нрав, припишет ей страстный пыл цыганки. Этот агломерат фантасмагорических образов, еще более уплотнившийся из-за той атмосферы таинственности, которая всегда непроизвольно ассоциировалась с фараоновским Египтом, восходит к римлянам, современникам Клеопатры. После же ее смерти, в результате злобной пропагандистской кампании, развязанной ее победителем Октавианом, упомянутый комплекс утвердился в сфере подсознательного. В средние века легенда о Клеопатре была надолго забыта, просто по той причине, что люди утратили связь с античной традицией. Но потом она вновь воскресла, став даже несравненно более притягательной, когда перевод сравнительных жизнеописаний Плутарха, выполненный Амиотом, познакомил элиту ренессансной Европы с династической сагой, которая стала узловым моментом в первом конфликте между Востоком и Западом. Плутарх объяснял смерть царицы укусом змеи. В этом зловещем брачном союзе с рептилией Клеопатра обрела черты библейской Евы. Царица Египта навлекла проклятие на владык Рима, точно так же, как первая женщина ввергла мир в пучину зла, поддавшись искушению змея. Дрянь, беспутная египетская ведьма, зловредная волшебница, трекратная блудница — такими словами будут обличать ее возвышенные персонажи Шекспира, который черпал вдохновение у Плутарха. В этих формулах звучат отголоски образов царицы, которые вошли в обиход чуть ли не на следующий день после ее смерти, когда поэт Гораций обобщил их в одной единственной характеристике, столь чеканной и резкой, что она навсегда осталась неразрывно связанной с памятью о Клеопатре — «Fatale monstrum» — «Роковое чудовище». Чаще всего это выражение переводят так. В оригинале оно имеет несравненно более глубокий смысл. Латинское «monstrum» означает отклонение от естественной нормы, настолько редкое, что оно должно быть истолковано как знамение богов, как чудо в тогдашнем понимании этого слова. Личность Клеопатры и ее судьба с самого начала воспринимались как зрелище, как пьеса, главное действующее лицо которой, царица, является носителем некоего смысла, скрывающегося за внешними перипетиями его жизни. Клеопатра — женщина, концентрирующая в себе все опасности, а в сексуальном смысле возбуждающая одновременно вожделение и ужас, сама была явственным сигналом, адресованным мужчинам, мужчинам вообще и римлянам в частности, демонстрации в логическом и театральном значениях этого слова того безумия, от которого старый мировой порядок должен был себя защитить. Наконец, представим себе, что зрители смотрели трагедию, в которой Рим, пройдя через крайние испытания, все-таки сумел спастись. Чтобы получить полное удовольствие, они должны были насладиться и зрелищем поражения чудовища. Мрачное прилагательное «роковое» прекрасно показывает, какую мораль можно извлечь из подобного спектакля. Тело Клеопатры, говорит нам поэт, воплощало не что иное, как могущество судьбы. Не приняв меры предосторожности против этого чуда, Рим едва не погиб из-за него. Трагедия действительно была великолепной, с превосходным, как говорят кинематографисты, составом исполнителей. Вспомним о сестрах царицы, которые вступали в яростное соперничество с ее любовниками Цезарем и Антонием и предали ее брата, о сестре Октавиана, ее самого яростного врага, о близнецах Луне и Солнце, рожденных ею от Антония, о прислужницах, которые решились умереть вместе с ней. Темп сценария можно считать просто образцовым, не говоря уже о символической нагруженности и роскоши аксессуаров и декораций, царских барок, спускающихся по Нилу, удивительных жемчужин, которые Клеопатра, как говорят, растворяла в чашах с уксусом. Здание Сената, где Цезарь пал под ударами своры своих противников. Мавзолей, где Антоний спустил дух на руках у царицы. А ведь были еще и вакханалии на улицах Александрии, реальные или выдуманные. И, наконец, та морская битва, в которой Восток и Запад сражались за власть над миром. В современную эпоху некоторые люди стали находить все это чрезмерным. Тот факт, что Сесиль де Миль, Манкевич и вся голливудская братья объединились, чтобы разыграть эту оргию величия, был вполне в порядке вещей. Однако в строгом полумраке библиотек золото и пурпур как таковые редко становятся главной ставкой в игре. Коррозия скептицизма начала разъедать миф. Историки, которые, несомненно, не могли простить себе того, что когда-то не сумели устоять перед обаянием зрелищности, теперь решили против нее восстать. Им казалось, что, чтобы на поверхности все выглядело так красиво, за этой поверхностью обязательно должен скрываться какой-то обман, что историческая Клеопатра — сомнительная фигура, и шарм ее неестественный, вроде как у маски из папье-маше. Что же касается источников, пересказывающих ее авантюрную жизнь, то их, очевидно, прежде интерпретировали весьма небрежно, а может, и вовсе фальсифицировали. Они упорно пытались показать, что очаровательная царица на самом деле была мелкой интриганкой, представительницей греческого этнического типа, не отличавшейся особой красотой, чуть ли не обыкновенной куртизанкой с примитивными честолюбивыми устремлениями, что она принадлежала к династии тиранов, которая постепенно вырождалась в результате кровосмесительных браков, и что Египет ее времени тоже находился в состоянии упадка, что в ее судьбе можно усмотреть лишь предсмертную конвульсию загнивающей восточной деспотии, которой история уже много десятилетий до правления Клеопатры вынесла свой приговор, потому что, как они полагали, путь развития человечества по логике вещей вел к победе римского рационализма, все дальше и дальше от безудержной экстравагантности наследственной монархии потомков Александра. Как ни странно, Клеопатра, осужденная вторично, на этот раз во имя рационального разума, не пополнила собой ряд героинь забытых историй, совсем наоборот. С не меньшим постоянством, нежели то, с каким римляне пытались очернить ее память, ее образ становился все более значимым и привлекательным, возбуждал все новые споры. Кем же была на самом деле эта восточная царица? Что она сделала в действительности, чтобы удостоиться после стольких романтических восхвалений, таких оскорблений со стороны историков? Несмотря на наличие многих десятков ее биографий, посвященных ей литературных произведений и фильмов, этот вопрос и по сей день остается открытым. Очевидно одно. Через 20 веков после своей смерти Клеопатра продолжает нас эпатировать, так же эффектно, как делала это при жизни. А следовательно, она существует, даже если можно так выразиться в большей мере, чем когда-либо прежде. Она даже как исторический персонаж тревожит наше воображение. Она все такая же неистовая, царственная, яркая. И светится тем же черным светом, который исходил от нее при жизни, тем упорным свечением существа, обреченного на катастрофу, из-за которого память о ней сохранялась на протяжении веков. Подобное форосскому маяку, рассеянные останки которого до сих пор ищут на дне акватория Александрийского порта, Клеопатра и сегодня ослепляет нас так же, как в тот день, когда легенду о ней рассказывали в первый раз. И в этом ослеплении мы забываем о том, что она была одной из первых женщин-политиков в истории, причем, несомненно, самой выдающейся из них. Была правительницей, одержимой столь безмерно амбициозным замыслом, что одного этого достаточно, чтобы превратить ее жизнь в грандиозный зрелищный фильм. Она хотела ни много ни мало, как осуществить самую блестящую утопию античности, установить свое царство над всеми известными землями, проложить путь к самым отдаленным уголкам Востока и тем самым воплотить в жизнь несбывшуюся мечту Александра — завладеть, наконец, всем земным кругом. Она не могла достичь этого одна. Ей нужен был мужчина, скроенный по ее мерке, сообщник, возлюбленный, союзник и инструмент ее воли. Эту роль взял на себя Цезарь, а потом претендент на его наследство Марк Антоний. Обычно именно через призму их судьбы пытались прояснить личность Клеопатры. А почему бы не перевернуть эту перспективу? Почему бы не попробовать расшифровать образ Клеопатры не с точки зрения мужчин, которые были ее врагами или ее любовниками, а с точки зрения женщины? Почему бы не посмотреть на все происходившее с ней глазами Александрии, а не одного только Рима, не глазами ее победителей, явившихся с запада, а глазами Востока, который, как кажется несомненным, потерпел поражение. Ведь очевидно, что римские военачальники долгое время не могли не считаться со страстями этой пылкой македонской царевны, которая была умнейшим дипломатом, сверходаренной постановщицей мизансцен, дальновидной деловой женщиной, эрудитом и полиглотом, а также превосходным математиком, которая поразительно хорошо разбиралась в сложных вопросах геополитики и в то же время откликалась на мистико-религиозные искания эпохи, так явственно ощущавшей свою непосредственную близость к концу времен. Если взглянуть на нее под этим углом зрения, Клеопатра с ее эмоциями, страданиями и радостями становится для нас удивительно близкой, почти знакомой, одним словом, человечной, хотя поворотные моменты ее жизни, тем не менее, продолжают нам казаться и зрелищными, и романтическими. И в этом нет ничего удивительного, ведь она была не только женщиной, но и фараоном, а подобная роль ко многому обязывала. Но если траектория ее жизни спустя 2000 лет по-прежнему очаровывает нас, то объясняется это, как я думаю, следующим. Она — молодая женщина, которая с рождения находилась в плену у расплющивающих человеческую личность фатальных сил, однажды набралась мужества, чтобы поставить перед собой более дерзкую и далекую цель, нежели все, к чему прежде стремилось человечество, а потом взяла свою судьбу в собственные руки и пожелала сама смоделировать ее, как моделируют произведения искусства, и таким образом стала на все времена единственной среди женщин, подражать которой невозможно.